Он собирался поручить ему изъятие секретных документов, зарытых в свое время его помощником во дворе того пражского дома, в котором помощник квартировал. Обермейер высказал это соображение Борну. «Одно другому не будет мешать», — сказал Борн. «Вызывайте его и обрабатывайте. Я вмешиваться не буду. Во время беседы включите звукозаписывающий аппарат. Кстати, в каком часу ваша сестра и Прен должны сюда приехать?» Обермейер посмотрел на часы. «В телеграмме указано, что они будут в 8, но сейчас уже около 9». Борн ничего не ответил. Обермейер включил звукозаписывающий аппарат, микрофон которого был спрятан в настольной лампе, вышел и вернулся в сопровождении Людомира Труски. Он посадил его с таким расчетом, чтобы тот был хорошо виден и ему, и Борну. Борн вынул из кармашка маленькую отполированную пилочку с перламутровой ручкой и стал чистить ногти, в то же время внимательно рассматривая Труску. Тривиальное лицо с невыразительными вялыми чертами, никаких броских примет. Самый рядовой человек. Блондин, возраст средний, рост тоже. «Как вас встретит брат, если вы к нему явитесь?» — спросил Обермейер. Труска склонил голову на бок. «Затрудняюсь ответить. Надеюсь, что не прогонит. Когда-то мы с ним жили дружно. А позже?» «Позже наши отношения сложились неопределенно. Он почему-то мне не ответил на одно или два письма. Я перестал писать, и переписка сама собой прекратилась. В визите к нему ничего опасного не вижу. Об этом я говорил в свое время фон Термицу. Важно то, как я отрекомендуюсь брату». «То есть?» — потребовал уточнения Обермейер и перевел глаза на Борна. «Видите ли, господа», — продолжал Труска, — «скрывать нечего. Если я скажу брату, что в Чехословакии я человек временный и мечтаю о возвращении в США, это ему, конечно, не понравится. Но если я объясню ему свой приезд желанием навсегда остаться на родине и уверю его в том, что в США возвращаться не собираюсь, то, мне кажется, найду и одобрение, и поддержку в его лице». «Такой вариант приемлем», — одобрил Обермейер. «Перед вами встанет задача — получить пристанище в доме брата, вернуть к себе его расположение и, пользуясь связями, устроиться на службу. Неважно, если вы потратите на это много времени». «Я согласен», — заявил Труска. «Это меня вполне устроит. Но мы вам дадим еще одно небольшое поручение», — заметил Обермейер и начал рассказывать Труске о документах, зарытых в Праге его помощником в майские дни 45-го года. Со двора донеслись сигналы клаксона и шум автомобильного мотора. Борн поднялся со своего места, тяжелыми шагами пересек кабинет и скрылся за дверями. Когда час спустя Обермейер вошел в гостиную, за столом сидели Борн, Прен и Эльвира. Мужчины пили коньяк, а Эльвира — кофе с ликером. Прен докладывал пражские новости, называл чьи-то имена. Когда вошел Обермейер, Прен прервал рассказ, поздоровался с Обермейером и заговорил о том, как они с Эльвирой добирались сюда. «Перевалив через границу, мы попали в такой туман, что на полшага вокруг ничего не видно. Ехали со скоростью 10 км в час, не больше. И чем ближе к вам, — добавила Эльвира, — тем туман все больше густел». Обермейер сел около сестры, налил рюмку коньяку и выпил. При первой встрече в Праге им не удалось поговорить, и сейчас он хотел наверстать это. Ему не терпелось выяснить, при каких обстоятельствах и зачем Эльвира стала женой американца. «Ты есть хочешь?» — спросил он сестру. «А мы уже подкрепились», — ответила Эльвира. «Ведь уже час, как мы приехали». «Ну, теперь вы можете наговориться досыта», — сказал Борн. «Времени у вас много, а мы с господином Преном пройдем ко мне». Борн и Прен вышли. Обермейер принес нераспечатанную бутылку коньяку и вазу с фисташками. «Расскажи мне обстоятельно», — обратился он к сестре, — «как ты решилась возвратиться в Прагу?» Эльвира закурила, мечтательно закрыла глаза и после небольшой паузы сказала: «Длинная история». Следя за колечками дыма, тающего в воздухе, она подробно стала описывать свои приключения с того самого дня, как покинула Чехословакию. Обермейер слушал ее и пил коньяк, рюмку за рюмкой. На его зубах похрустывали фисташки. Лицо его постепенно принимало мертвенно-бледный оттенок, веки покраснели, глаза ушли куда-то вглубь черепа и казались мертвыми стекляшками. «Ну а в Лиссабоне я подрядилась к Прену». «Подрядилась?» — злобно спросил Обермейер. «Ты хочешь сказать, вышла за него замуж?» Эльвира пустила в лицо брата струйку дыма и рассмеялась. «Кажется, ты прикидываешься наивным». Обермейер нахмурился. «На такой черт нужна ему вторая жена?» — продолжала Эльвира. да еще такого полета, как я. У него есть своя Пенелопа в Сан-Франциско и двое отпрысков. Я ему нужна не в качестве жены». «Ага», — сообразил Обермейер, — «значит, мы оба на подрядах. Как ты попалась?» «По твоей милости», — ответила Эльвира. «Помнишь, в Праге ты поручил мне заняться его сейфом? Вот я и занялась». Обермейер выругался. «Почему ты тогда же не сказала мне об этом?» «А что толку?» Обермейер опрокинул в горло очередную рюмку и с силой разбил ее об пол. «Сволочи!» Глухо заплетающимся языком пробормотал он. «Подкармливают нас, немцев, и думают, что делают нам одолжение. Считают нас поверженными в прах, а обойтись без нас не могут. Ха! То вместе с русскими, то против русских. Циркачи! Ну подожди, посмотрим, кто в крайнем счете останется в дураках. Время покажет. Мы высосим из их карманов доллары, а потом набьем им морды». «Шш! Тише! Ты говоришь очень громко», — остерегла Эльвира. «А плевать я хотел!» — еще сильнее возвысил голос Обермейер. «Что они могут мне сделать? У меня сейчас все нити в руках. Я знаю почти всю агентурную сеть в Чехословакии. Молодец, фон Термиц, удрал. Не захотел быть на побегушках у этого идиота Борна. Какой бы там ни был Гудериан, а все-таки он немец и знает, что делает. Я думал, что Борн — бог, а теперь вижу, что... что...» Он никак не мог подобрать подходящее слово. «Я вижу, что он баран с золотым курдюком, и только. И я ему еще покажу свои зубы. Он почувствует, как они остры». Обермейер не мог знать, что этими словами он подписывает себе смертный приговор. Сидя спиной к дверям, закрытым темной портьерой, он не видел, как с той стороны к дверям подошел Борн, привлеченный звоном разбитой рюмки. Но от зорких глаз Эльвиры не ускользнуло едва заметное колебание портьеры. Она поняла, что за нею прячется Борн или Прен. «Тебе в голову лезет всякая дребедень», — попробовала она остановить брата. «Ты пьян, стельку». «Я не пьян», — отрезал Обермейер. «Но мне тошно смотреть на костлявую морду этого американского босса. Мне противно, что стала ты игрушкой в руках такого ничтожества, как Прен». Обермейер опьянел, тяжело и тупо. Веки его опухли и смыкались против его воли. В глаза будто песку насыпали, они слезились. «Иди засни, я тебя провожу», — сказала Эльвира. «Жизнь слишком коротка, чтобы ею не дорожить», — бормотал Обермейер. «У тебя неверная мерка жизни». «А в общем...» Он злобно взмахнул руками и, поддерживаемый Эльвирой, поплелся в свою комнату. Проводив брата, Эльвира вернулась в гостиную, подошла к портьере, отодвинула ее и увидела на полу пепел от сигары. «Значит, это Борн только что стоял здесь. Прен сигар не курил». Эльвира прищурила глаза и призадумалась. Конечно, Борн слышал все истерические вопли Морица. «Как быть? Чего доброго Борн подумает, что и она разделяет настроение брата?» Она попыталась припомнить, на какой фразе разговора Борн подошел к портьере. «Конечно, после того, когда Морец разбил рюмку». С этого момента она ничего не говорила, а только слушала брата. Как она относится к Морицу? Нет, ни привязанности, ни любви, ни просто родственного доверия она к брату не испытывает. Эгоизм иссушил ее душу. Она давно уже заглушила в себе все, что было в ней человечного. Всякие зачатки чувств она вырвала с корнем. Кому нужны они, эти предрассудки сердца? Каждый должен заботиться о своей собственной шкуре. Вот это закон. Так думала Эльвира, подойдя к закрытой двери кабинета Борна. Она уверенно постучала. Борн в пижаме сидел у стола и раскладывал пасьянс. Подле него лежало несколько колод карт. Он никуда не выезжал без этих карт. Пасьянс составлял неотъемлемую часть его существования. Борн не ждал появления Эльвиры. Когда она вошла, он быстро смешал карты. Эльвира спокойно села против него. «У меня к вам не совсем обычный разговор», — начала она. «Речь пойдет о моем брате.